Пролог. Маргиналы. Во все времена, во всех типах обществ всегда существовали люди, не вписывающиеся в систему. И хоть причин появления таких людей имелась масса, они чаще всего слыли сумасшедшими, бездельниками, отщепенцами. Многие их сторонились из-за образа жизни, но еще большее количество народа их просто презирало. Будь то церковь второго пришествия или 40-летняя незамужняя бездетная карьеристка. И что можно сказать о причинах, по которым люди перестали плыть по течению? Много можно придумать гипотез, рассматривая каждый эпизод в отдельности. Но как зачастую в жизни бывает, наиболее простой ответ будет самым близким к истине. Так что же их объединяет? В подавляющем большинстве случаев это самая банальная скука. Из-за нее теряется цель в жизни, из-за нее отвергаются устоявшиеся догмы, из-за нее старые и проторенные дороги уступают едва заметным тропинкам. Просто однажды человек понимает, что миром правит скука. Наша история начнется именно с такой ситуации. Окраина города. Частная квартира. Темноту комнаты разрезал лишь свет от трех LCD-дисплеев. Размеров комнаты понять было практически невозможно, так как она была захламлена разными коробками, упаковками от еды, одеждой, валяющейся то тут, то там. С нее смело можно было писать картину «Сотворение Вселенной из первозданного хаоса». В углу у окна стоял стол, за которым сидел человек и внимательно всматривался во все три монитора разом, пытаясь уследить за тремя разными картинками. Частые клики мыши разносились громогласной трелью, в тишине. Кроме него здесь никого не было. «Ах, стрим по нашему полуфиналу подвисает. Сейчас начнется срач в комментах», — подумал он, обратив внимание на левый монитор. И сравнив его с центральным, на котором была запущена популярная онлайн-игра. А вот на правой как раз и был выведен тот самый чат, из-за которого он так беспокоился. Но время шло. Матч продолжался. Напряжение все нарастало. Команда нашего героя шла вровень с соперником. По его лбу стекали капли пота. И хотя за окном была зима, и в квартире явно не было духоты, он все равно чувствовал жар всем телом. Это было предвкушение победы. «Уф, неужели мы смогли пройти в финал? Довольно серьезная битва выдалась», — подумал парень, с облегчением откинувшись на спинку стула и вытирая пот со лба. «Интересно, сколько сейчас времени? Я уже несколько суток не спал и не ел. Но оно того стоило. С выигрыша смогу оплатить все счета на пару месяцев вперед. Остался последний матч». Но его планам не суждено было сбыться. Резко встав со своего насиженного места для того, чтобы сходить в уборную, у парня потемнело в глазах. Испарина снова выступила по всему телу, воздуха стало не хватать. Сделав один неверный шаг к двери у противоположной стены, он оступился на втором и упал на пол. Банально? Конечно. Но, как мы уже выяснили, какими бы трехэтажными не были причинно-следственные связи, простой ответ будет самым верным. Шум падающего тела никого не потревожил, так как в квартире находился он один, на помощь никто не пришел. Это был простой инфаркт. Безвременье. Неизвестный план бытия. «Ты уверена, что следует так рисковать своим главным козырем? Не за горами следующий турнир», — прошелестел голос существа, напоминающего человека в древнегреческой тоге. Вот только лица его было не разглядеть, а вся фигура являлась олицетворением легкости. Длинные, тонкие руки и ноги, худощавое телосложение совсем не говорили о его слабости. Наоборот, всем своим видом оно показывало силу, способную поразить что угодно одним молниеносным ударом. «Да все в порядке, я никогда не ставлю только на одну фигуру», — пропел сгусток света, очертаниями и мягкостью голоса, напоминающий прекраснейшую женщину. «Как бы вы ни старались, но мои последователи возьмут главный приз. Тревор в последней битве показал, чего стоит. Совсем недавно некая армия смогла ощутить его личную и полководческую силу». Воин, в сияющей начищенным серебром броне, обратил свой взор направо от себя. Сарказм так и сочился из каждого его слова. «Скоро я возьму реванш», — прогудел голос гор. Его обладатель выглядел как монолитная скала. Каменное тело олицетворяло несокрушимость и мощь. Эти сущности со своими свитами, как и многие другие, собрались вокруг огромного размера сферы. Она висела в молочно-белом пространстве сама по себе. Сфера была полупрозрачна, но не угадать в ней планету было невозможно. Сущности постоянно переговаривались между собой, обсуждая положение дел. Они заключали сделки и грозили войной, уважали и ненавидели друг друга. Но рамок простого разговора никто не переходил. Все было перенесено туда, в мир, где армии сражались между собой за превосходство, герои побеждали неведомых чудовищ, и целые народы воздавали почести и молитвы богам, строя новые храмы. «Думаю, я отлучусь ненадолго. Шарон, пригляди за хозяйством», — сказала властным голосом светоносная дева, приближенному из своей свиты. «В моих владениях появился хаос. Я не могу этого проигнорировать». «Как темных бить, так ты первая в очереди. А мне что? Снова молитвы слушать да со скуки помирать? Я тоже хочу иногда развлекаться», — пробурчал вслед исчезающей хозяйки расстроенный бог.